Глава 21. На въезде в город образовалась огромная пробка, к которым за месяц жизни в деревне я порядком привыкла. Только вот впервые за долгое время за рулем была именно я, а не Женя. Судорожно сжимая руками руль, я боялась моргнуть и пропустить что-то важное. Звонящий без остановки телефон не помог собраться от слова совсем. За кольцевой начиналась тишь да гладь, и я уже почти выдохнула, как вдруг меня ослепил свет фар авто, выехавшего буквально навстречу, нарушившего все возможные и невозможные правила дорожного движения. Огромный тонированный джип едва не стал причиной трех аварий, но решил подпереть именно меня. Только вот остановиться я не успела, и джип буквально протаранил мне бампер, впечатывая в стоящий на бордюре фонарь. От шока меня буквально парализовало. Дым и слезы заслонили обзор. Я пыталась глотнуть кислорода, как вдруг постучали в окно. Дрожащими руками, открыв дверь, буквально споткнулось о довольное лицо какого-то парня, всего увешанного брендами. Где надо и не надо. «Привет, бэйби!» Странно мне подмигнув, он послал воздушный поцелуй и самовлюбленно прикусил губу, как в каких-то порнофильмах. «Нарушаем?» «Придется тебя жестко наказать». До сих пор, вздрагивая от воспоминаний о столкновении, я указала пальцем на работающую камеру. «У меня видеорегистратор, молодой человек. Сейчас вызовем ДПС и...» «Да какой ДПС? Ты че?» Фыркнул он и выдернул из моих рук телефон, который я только-только достала с подставки. «Я все оплачу, а с тебя ужин. Такую красавицу грех не накормить устрицами». «Ну что, поехали? Знаю тут один ресторанчик неподалеку». Молча вытянув телефон, я многозначительно подняла бровь, ожидая, пока парень вернет гаджет обратно. «Телефон!» — на всякий случай напомнила, пока тот пытался строить мне сексуальные гримасы. Больше выходили омерзительные, прямо до мурашек. «Цену себе набиваешь, да?» — сделал свои выводы тот, подпер лицо двумя пальцами и широко улыбнулся. Опять же, без какого-либо смысла. Это все больше напоминало синдром Туретта. «Ничего, я таких тёлочек даже больше уважаю». «Я вижу, что ты тёлочек уважаешь, судя по твоим золотым зубам. У меня дед коров в селе разводил. Зубы один в один, как у тебя были». Указав подбородком на нечто странно блестящее на его зубах, я горестно вдохнула. «День томным быть не обещал». «Но ДПС мы таки вызовем. Сейчас!» «Это Грилзе, алло!» — обидчиво поджал губы тот, хмурясь. «И я не из села. Ты телек вообще не смотришь?» «Не из села?» Начиная закипать, я театрально ахнула, положа руку на сердце. «Ой, а тогда сам господин дьявол, получается?» «Нет!» Кажется, мне удалось ввести парня в полное недоумение. Он даже забыл, что надо держать томную мордашку в состоянии альфа-готовности на случай возникновения на горизонте тёлочек. «Нет?» Невинно заморгав глазами, я нехотя вышла-таки из авто и выдернула из рук незнакомца свой телефон. «Должен быть, ибо полностью черные линзы, закрывающие зрачок, носят за рулем либо дьявол, либо долбоёб». «Выбирай сам». Удивительно, но с момента столкновения Женя не звонил, даже телефон остыть успел. Пока я пыталась вспомнить код разблокировки, вдруг услышала растерянный шепот за спиной. «Я уже начинаю жалеть, что подпер тебя». «Стоп». От шока телефон с набранным номером Жени едва ли с рук не выпал. «Ты специально, что ли, это сделал? Совсем того этого?» Не скрывая эмоций, я покрутила пальцем у виска, а незнакомец закатил глаза. Мол, я ничего не понимаю. «Романтика!» — фыркнул парень многозначительно. «Не слышала?» «Романтика? А ничего, что мог кто-нибудь умереть? А если бы ты меня убил?» — закричала я, и мой голос показался шепотом в сравнении с гудящими вокруг машинами. «Кто умер?» От рычащего голоса Жени на том конце провода вздрогнул даже мой коварный соблазнитель, делая шаг назад. «Марина, блядь, только не говори мне!» «Говорю», — вынуждена была признать я, недовольно поджав губы. «Я взяла твою машину, Женя. Опустим то, что сейчас она похожа на фарш. В общем, страховки у меня с собой нет». «Страховка?» — удивленно переспросил тот, тяжело дыша. Явно ведь уже спешил ко мне. Что-то теплое и приятное разлилось по желудку, словно выпила горячий шоколад. «Мне насрать на машину. Ты как? Сильно пострадала?» «Физически вообще нет», — из-под тишка, посмотрев на парня, добавила. «А вот морально изнасилована. Чувство прекрасного при смерти». Видимо, мне-таки удалось задеть завышенную самооценку короля подкатов, что тот горделиво вздернул подбородок и саркастично выдал. «О, теперь я понял, почему ты знакомиться со мной не хочешь. Все ведь так просто. Причина может быть только одна. Ты на тачке своего хахаля боишься, что будешь с члена на член прыгать. И он узнает?» Идиотски рассмеявшись, парень еще не знал, на что подписывается. «Не бойся, я не жадный, всем достанется». Выдохнув сквозь стиснутые зубы, я сделала шаг вперед и врезала прямо по носу парня. Сложившись пополам, словно после 5 ножевых ранений, он буквально завизжал от боли. Альфа-самец сменился на истеричку. «Что там происходит, детка?» – услышала я в трубке. «Ничего не слышу, шумно сильно». «Ничего, малыш». Посмотрев на свои пальцы, я горестно вздохнула. Еще и ноготь сломала. Одни убытки. «Тут у водителя отягощающие после аварии, или как это называется?» «Носом о руль ударился». «Понятно», — произнес Женя строго и размеренно. «Слушай меня сейчас внимательно. Вызывай ДПС, я скоро буду. И давай договоримся, что больше ты за руль садиться не будешь. Не твое это, поверь. Женщина за рулем к беде». «Эй!» — ахнула я от негодования. «Не я виновата в аварии, от слова совсем». «Ага, конечно». Недоверчиво и даже насмешливо поддакнул этот умник. «Признайся уже, я тебя ругать не буду. Главное, что жива осталась и невредима. Не надо было сбегать после ссоры, а то еще убьешь кого-то на нервах. В робе до старости ходить тебе не понравится, ведьмочка». «Ах, знаешь что, Женя?» Вернувшись в авто, я принялась быстро собирать свои вещи, складывая их в сумку. «Какой-то придурок подпер меня, чтобы познакомиться, и протаранил бампер. Сейчас он за длинный язык валяется со сломанным носом на газоне. Посмотришь потом кино с записи видеонаблюдения. А я...» Покинув салон, положила ключи прямо на крышу и принялась голосовать. «Не хозяйка машины, знаешь ли? И вообще, я ведь тупая и все такое, верно? Ничего не могу и не умею. Сам своих ДПС жди, а я домой. К себе домой». «Куда это, блядь, к себе? У нас один дом, женщина. Жди меня!» — рявкнул Женя, чем вообще не смутил. От слова совсем. У меня, как выяснилось, уже иммунитет к его темпераменту. Или во время аварии страх отшибло? «И не вздумай садиться в авто ко всяким придуркам, черт тебя дери. Еще изнасилования для полного комплекта нам сегодня не хватало». «Я уже». К счастью, белое вязаное платье сработало безотказно, и какой-то мужчина любезно остановился там, где это делать категорически запрещено. «Ты ведь весь такой умный во всем, Жень, вот и решай сам». Сбросив трубку, я весь оставшийся путь держала наготове перцовый баллончик, но водитель оказался вполне себе адекватным мужчиной и по доброте душевной высадил меня у нужного дома. Стоило только войти в квартиру и с ностальгией оглядеться, как завибрировал телефон. «Ты в общаге? Надо срочно с кем-то поговорить!» Жалобно, едва ли не плакала в трубку подруга Маша. Тяжело вздохнув, я вынуждена была признаться, что больше там не живу, и пригласила ее к себе. Как будто день не мог стать более удивительным, но та появилась на пороге с 10 тестами на беременность и огромной бутылкой виски. Зареванная, опухшая и явно на грани истерики. Я в ужасе грызла ногти перед дверью в ванную, но исход негативных тестов искренне ошарашил. «Боже!» — сорвалось с губ, пока я стояла на коленях перед Машей, хлюпавшей носом на крышке унитаза. «Ты хотела! Но, черт, тебе ведь только 22 исполнилось! Совсем рано! К тому же учеба в самом разгаре!» Я вдруг заглянула в распахнутые глаза девушки и увидела в них себя. Тот же возраст, те же амбиции, но мы явно смотрели на этот мир по-разному, и почему-то это заставляло меня сомневаться в себе. «Знаю, это так глупо, Не успевая смахивать слезы с глаз, она уперлась взглядом в свой маникюр. Когда Игнат предположил, что я могу быть беременной, мне так хорошо стало на душе, знаешь, будто все происходит так, как должно быть. Дети должны рождаться в любви, а я Димочку очень люблю. Из какого хрена мне ждать правильного возраста? Он может никогда не наступить? Своего человека ты встречаешь только раз в жизни. Меня словно обухом по голове ударило и увесистой лопатой по затылку заодно. Кто-то сжал легкие и выдернул их с мясом, не давая даже возможности глотнуть кислорода. Растерянно замолчав, против воли вспомнила Женю. Я любила его до безумия, со всеми недостатками и закидонами. И он делал для меня то же самое, принимая такой, какая я есть. Что, если его желание иметь детей разведет нас? Смогу ли я пережить это? Даже думать о том было страшно. Но, погладив дрожащими руками Машу по голове, я попыталась скрыть свое смятение. «Ничего не мешает забеременеть теперь, когда ты определилась». Сидя на кухне рюмку виски, я поглядывала на телефон, который не звонил. Он был включен, заряжен, в полной доступности, но молчал. После второй рюмки я рассказала подруге, как целую вечность назад намазала ночью окислителем волосы Жени. Сейчас эта реальность казалась далекой и нереальной. Тогда я испытывала к мужчине совершенно иные чувства, в большей степени негативные. Маша же, решившая, что ее ненаглядный Димочка изменяет ей с блондинками, решила ею стать незамедлительно. Благо, помня последствия на бороде Жени, мне удалось уговорить ее только на пряди. И тут началось самое интересное. Выключили воду. Как говорится, без объявления войны. «Девушка!» Томный голос на том конце провода фирмы «Самая быстрая доставка воды» сразу же взбесил. «Вы что, одна у меня такая? Вся столица пить хочет. К вечеру привезем!» Оббежав с подругой все ближайшие мелкие магазины, предназначенные больше для алкашей, воды мы почему-то не нашли, хотя даже в страшном сне такое не приснится. Видя обезумевшие от отчаяния глаза подруги, я подхватила телефон и застонала, подняв глаза к небу. Ох, не хотелось прибегать к этому, но придется и мне кое-кому набрать. «Жди, Масянь!» Зайдя в спальню и заперев за собой дверь, я отошла к самому окну и, глубоко выдохнув, набрала номер мужчины. Удивительно, как занятый человек всегда умудрялся поднимать трубку после второго гудка. «Привет». Голос мой звучал непривычно хрипло. От неловкости хотелось провалиться под землю. «Привет». Женя хотел говорить спокойно, но что-то насмешливое улавливалось в его уверенном тоне. «Успокоилась?» «А ты?» Прикусив губу, я настоятельно запрещала себе ругаться. Алкоголь буквально пробудил во мне всю ту нескончаемую нежность, что при обычном состоянии удавалось хоть немного держать под контролем. «Я?» На том конце трубки мужчина запыхтел недовольно. «Я посмотрел камеры наблюдения, ведьмочка». «И?» Коварно улыбнувшись, я ждала, когда он признает неправоту. «Кое у кого появились новые увечья. Естественно, во время аварии», — хмыкнул Женя и только спустя бесконечную паузу безумно жалобно прошептал. «Я сейчас за тобой заеду. Поехали домой? Там твои сливки на плите, поди, скисли». Распахнув рот, я зажала его рукой, запрещая себе плакать и издавать какие-либо звуки. «Не сейчас, не так». «То есть?» Как можно спокойнее выдохнула. «Проблемы мы обсуждать не будем. Сделаем вид, что ничего не произошло». Женя ничего не ответил, что, по моему мнению, было равноценно четкому и внятному «да». Тогда я закрыла глаза и, наконец, перешла к сути. «У нас тут чрезвычайное происшествие. Можно попросить тебя купить бутыли воды и привезти в квартиру мамы? Чем быстрее, тем лучше». «У кого это у нас?» — рявкнул Женя сквозь зубы, заставляя вздрогнуть. «Вот приедешь и увидишь». Коварно улыбнувшись, я все равно ощущала какую-то странную тяжесть в районе груди. Она словно давила меня к земле, впечатывая своим весом во что-то нехорошее. «Не сомневайся», — пообещал мужчина ледяным тоном. «Буду через минуту, ведьмочка». «Пятки сразу, своему хахалю салом смазывай, ага». Женя первым бросил трубку, и, выйдя из спальни, я была вынуждена выпить залпом третью рюмку виски, чтобы хоть как-то расслабиться. Мы с Машей обошли весь дом, но никто не открыл двери. Наш район был закрыт, и в соседний подъезд без пропуска не попасть. А когда на горизонте уже маячила будущее лысая темечка, выход нашелся, откуда не ждали. Снег! Бегая с кастрюлями туда и обратно, мы таки натопили достаточное количество воды, чтобы смыть окислитель. Новый образ подруге очень подошел. Более того, волосы даже испортиться не успели. И когда мы вдвоем облегченно выдохнули, раздался первый звонок, а на пороге возник уже знакомый мне завидный депутат Дмитрий Петрович с двумя бутылями воды. Я специально ушла в гостиную, давая им возможность переговорить тет-а-тет, но те предпочли уединиться в ванной. «Здравствуйте, девушка! Водичку заказывали? Вот, просили быстрее, мы и постарались. Отзыв оставите на сайте». Две новые бутыли встали рядом с прошлыми, и не успела я отойти от них, как снова раздался звонок в дверь. «Ну, привет». Бросив еще две бутыли, Женя на ходу скинул ботинки и по-хозяйски ворвался в квартиру, осматриваясь по сторонам. «С кем ты тут в ванны принимаешь, а?» Мужчина раздраженно прошелся взглядом по запасу воды и по чужой обуви, а затем бросился к ванной. В последний момент мне удалось оттянуть его в сторону. Бог знает, чем там Маруся с парнем своим занималась. «Там моя подруга и ее жених!» — прокричала я шепотом. Брови Жени так к колбу и взметнулись. «Они там принимают ванную в чужой квартире?» — ошарашенно отчеканил он по слогам. «Боже, нет!» — накрыв мокрый лоб ладонью, я пожала плечами. «По-моему, они мирятся». «Серьезно?» Голос Женечки прямо дрогнул, а кулаки сжались до хруста. «Чужие люди трахаются в твоей ванной. Еще хуже, женщина!» «Мирятся!» — взревела я, краснея до мозга костей. «Мирятся! Разницу чувствуешь?» Женя театрально изобразил весы, задумчиво пробормотав. «Пара, ссора, ванна». «Нет, разницы не чувствую. Давай-ка мы сейчас просто...» Новый стук в дверь прервал злость Жени. Раздраженно стиснув зубы, он бросился ее открывать, и, будь он неладен, на пороге возник Игнат. Теперь в квартире было 8 бутылей с водой, чтоб его. Напрочь игнорируя Женю, парень в наглую протиснулся мимо него, чем вызвал едва ли не рычание из его бешено вздымающейся груди. «Привет, Мариночка! Какая же ты красивая всегда, просто персик!» Радостно воскликнул он, чуть ли не кидаясь обниматься. «А я тебе звоню, пишу во всех социальных сетях. А ты что-то не того этого. В общагу тебе цветы носил, а ты там больше не живешь почему-то». Я оторопела, замерла с широко распахнутыми глазами, не зная, как себя вести, потому что Женя уже выглядел как пантера перед финальным броском на жертву. Игнат кинул на него равнодушный взгляд и выдал. «Папка твой, да?» «Ой, а пойдем на свидание? Тут рядом такая шаурмишная, лучшая в городе». Прикусив губу, я поморщилась, а Женя вдруг спокойно захлопнул дверь, ручку которой все это время сжимал пальцами, и встал за моей спиной, складывая руки на груди. «Ага, вы идите, идите. Папка разрешает. Главное, что доча согласна». «О как!» — Игнат весело хлопнул в ладоши, коварно ими потирая. «Значит, огласим программу дня. Сперва перекусим, а потом по коням». «По каким еще коням?» – сдавленно пробормотал себе под нос. «По-настоящему», – активно закивал тот. «У меня дядя ферму держит. Ну, понимаешь, он многозначительно подмигнул. Вывезу тебя в лесок и покажу своего жеребца». Игнат залился искренним, неподдельным смехом, будто рассказал анекдот, но тут же ошарашенно замер под холодный голос Жени, спокойный до одури, но пробирающий до самого позвоночника. «Так, хватит, а не пошел бы ты нахуй, дорогой мой друг?» Медленными шажками назад Игнат уперся прямо в дверь. «Что?» «Не понял». «Говорю». Сделав глубокий вдох, мужчина будто призывал себя к спокойствию. Об этом его молила и я. Правда, ментально. «По коням с шаурмой придется самому скакать». «Но почему?» Искренне не понял тот, невинно заморгав. «Я не обижу Марину, если вы думаете». «Это...» Он многозначительно положил ладонь на мою спину, прожигая кожу сквозь свитер. «Моя любимая женщина, если я узнаю, что ты еще раз возник в поле ее жизнедеятельности, пиная на себя жеребец, блядь, ты, может, ее и не обидишь, а я тебя запросто мерином сделаю». Наконец-то дверь ванная распахнулась, и оттуда вышла довольная парочка, держась за руки. От очередного скандала спасло лишь то, что Женя знал завидного депутата и мою подругу. Выпроводив всех на выход, мужчина настоятельно расплатился со всеми за воду и запер входную дверь на ключ, разворачиваясь ко мне с высоко вздернутой бровью. «Меня это уже начинает бесить!» Надвигаясь на меня чертовски медленно, Женя заставила сжаться каждой клеточкой тела. «Лучше бы ты была страшная и толстая, знаешь? Ты бы тогда меня не полюбил, поверь». Пожав плечами, я бросила краткий взгляд на 8 бутылей воды и тяжело вздохнула. «Что же теперь с этим добром делать? Действительно, чтобы ванны принимать?» Когда обернулась, Жени уже не было. Точнее, он находился в другом положении. Сперва решила, что он просто зашнуровывает обувь, но она покоилась на входе. Да и в руках мужчина держал маленькую бархатную коробочку в виде сердца. «У меня было время подумать сегодня». На висках мужчины выступили капли пота, а сердце мое принялось вырываться из груди. «Я понял, что неправильно трактовал свои чувства по отношению к тебе». «Я не хочу ребенка и семью как отдельную единицу. Я хочу тебя, и только тебя, со всеми вытекающими. Без тебя мне ничего не нужно». Он вдруг замолчал, и в эти крохотные секунды сознание едва не покинуло меня. «Не воспринимай брак как оковы, детка. Это повод лишний раз сказать, как сильно я тебя люблю. И я подожду, пока ты будешь готова для детей». Больше не стану на тебя давить. Хочешь принимать таблетки? Пей. Знаю, ты еще не определилась в жизни и не знаешь, чего хочешь. Это нормально в 22 года. Просто позволь мне быть рядом. Он нервно рассмеялся, недовольно качая головой в сторону. Все должно было быть красиво, в ресторане. Но твоя просьба с водой заставила ускориться. Так что ты выйдешь за меня замуж, ведьмочка? Не чтобы быть обязанной, а чтобы быть счастливой до конца своих дней, рядом со мной. Зажав переносицу рукой, я незаметно ущипнула себя за кожу и вздрогнула. О, Господи! Порой меня накрывают эмоции, но, поверь, ни о ком в этом мире я не думаю лучше, чем о тебе, детка. Заменил одно простое «извини» Женя, что буквально снова выбило почву из-под ног. Чувства накрыли меня с головой, как лавина, оглушая, выплескиваясь вокруг фонтаном. Бросившись на Женю, я буквально повалила его на пол, обнимая руками и ногами, покрывая лицо краткими поцелуями. «Да, да, да!» Кажется, я слышала его облегченный выдох и мягкий пьянящий смех. «Это был такой прекрасный месяц, давай больше никогда не расставаться, никаких ссор». «Я была не права. Брак – это отличный способ привязать тебя к себе всеми возможными способами. Ты только мой малыш». «О да, детка», – радостно рыкнул тот мне в шею. «Давай-ка наденем на тебя его. У меня только от одной мысли об этом встает». Женя качнул бедрами. Теперь он был сверху. Сжав мою руку над головой, он с каким-то озабоченным безумством откинул бархатную коробочку, надевая на палец увесистый камушек. «Теперь ты только моя!» — рыкнул он, впечатываясь в губы жадным поцелуем. «Наконец-то! Черт, у меня зубы сводило от ревности!» Его губы так нежно скользили по моей шее, руки жадно сминали тело, поднимая платье все выше и выше. Когда головка члена уперлась между складок, я удивленно подумала, куда успело деться нижнее белье. Женя был профи в запудривании мозгов. Его толчки стали резкими, нетерпеливыми, хозяйскими, животными и дикими. Комнату оглушали хриплые стоны, звонкие хлопки, рваное дыхание. Я смотрела на мужчину и тонула в его широко распахнутых серых глазах, таяла от нежности и любви в них. «Я так сильно хочу быть твоей женой, Женя!» — удивленно прошептала я. Эта мысль оглушила меня саму. «Все, как говорила Маша, естественно, правильно, так, как должно быть, на своих местах». Это выглядело кардинально противоположным тому, что я планировала долгие годы. Ну и плевать. Член внутри меня задрожал. Глаза мужчины закатились, губы распахнулись. Он оперся кулаками в пол, откидываясь назад и глубоко вонзаясь в меня, разрывая на части. Меня сотрясло от головокружительного оргазма. И только спустя целую вечность, поцелуев посреди комнаты, прямо на полу, я нехотя вздохнула. «Мне надо в дамскую комнату». Войдя внутрь, я посмотрела в зеркало и хмыкнула. То, как горели мои глаза в тот момент, было бы заметно даже слепому. На столике по-прежнему валялись сотни упаковок от тестов, оставленных Машей. Я подставила урну и принялась смахивать их вниз, пока на глаза не попалась единственная закрытая упаковка. «Хм, а что если...» «Все равно выкидывать просто так жалко». Бросив краткий взгляд на дверь и похлопав пальцем по подбородку, я быстро раскрыла тест и выполнила все, как того требовала инструкция. Контрацептивы, которые назначил мне гинеколог, были надежными. Особо ничего не ожидая, я спокойно приводила себя в порядок, как вдруг внимание мое привлек проявившийся тест. И две яркие красные полоски –